492, 8 февраля. Урусвати, подаря щит, не надо опасаться. По Руме отнеси мой лик. Тамерлану покажу особый расход энергии. Посидите в темноте, потом писать можно. Сидите молча, сосредоточьтесь на девочке. 493, 9 февраля. Рука моя ведет библейскую битву. Если отвращу все светила, будет небывалая победа. Почти всю силу направляю, щит полон ударов. По Руме мое благословение. Обратим на них энергию. 494, 10 февраля. Урусвати может спокойно посылать силу. Покажите Урусвати почтение. Сосредоточьтесь на девочке. Объедините мысли на ней. Видение Елены Рерих с 10 на 11 февраля. Венец из рук. Руки держали на тесемке бусу. Буса изменилась, медальон и крест, который я ношу. Затем появилось кольцо, которое увеличилось и приняло форму обруча короны с большим камнем посередине. 495. 11 февраля. Сосредоточьтесь на больной. Луч света еще есть. Молитесь. Чую. Лучший щит мой направьте на голову. Вода полезна. Иду к ней. 496. 12 февраля. Урусвати чует явление явленной работы. Явление пумы и змей рвет ткань. Печалюсь молодому легкомыслию Удраи и Люмову. Урусвати, любуюсь тобою в минуты подвига. 497. 13 февраля. Урусвати умеет понять, и день ее наполнит новую жизнью, чашу. Пойми, лишь мы с тобою. Лучший день для будущего щита нашего помним. Урусвати надо посылать стрелы, полезны во всяком решении. 498, 14 февраля. Сохраню Шураку в колыбели 100 дней. После покоя в сапфирах Докиуда сестра Ореола охранит чашу новую, Паруме назначенную. Парума поистине достойна моего знака. Тело будет сложено прочно, и дух во снах вспомнит урок сестры Ореолы. Ночь, осеянная светилами планет Девы, Юпитера и Водолея, свети нашему решению. Потому надо наследнице наших дел соткать одежду прочную, и бабушка Урусвати должна гордиться внучкою. Поручаю моей Урусвати зажечь звезду Парумы и Логвана. Он облечен краем моей одежды, и мое доверие не напрасно. Чудо редкого единения свершилось. Теперь работайте. 499. 15 февраля. Договоря, явите устремление любви к Паруме. Подвиг ее позволяет ей видеть жертву явлений. Даже может видеть себя в Индии, когда Урусвати будет бабушкой. Ручаюсь, щит прочен. Почва моя готова Урусвати встретить. Пума Урусвати не повинуется. Течение времени заполнит ущерб. 500. 16 февраля. Когда говорю явление Читы и Урги, моя воля там. 17 февраля Теософ Львов сообщил об открывшихся новых ложах в Чите и Урге. Путевые знаки. Можно чистыми руками смело принять решение наше. Завтра сидите, как в день чуда великого. Да, да, да. Для нее великого чуда, Парумы. Крылья света растут. Буду хорошим живописцем аур Парумы и Шураки. Парума мой дар Урусвати. В ночь с 16 на 17 февраля Елена Рерих ощутила слабый шок. Услышала звон и увидела руки ММ, держащие какой-то предмет. Руки эти двигались и брали различные предметы, какие вследствие слабости видения не могла разглядеть. 501. 17 февраля. Имя Шураки сохраните оккультно. В жизни дам другое. Ореола. 502. 18 февраля. Урусвати чует Очень. Фуяма, береги сердце. Урусвати тоже. Автоматические рисунки Николая Рериха. Портрет сестры Ореолы, Терезы. Портрет Сни Ли Чу. Портрет Вестника. 503. 19 февраля. Урга полна значения. Щит мой был там. Чую, море имя с почитанием произносится. Советую оставаться в Харбине. Пусть начнут общество и готовят путь нового мира. Пошлите мое благословение. Сын мой, перенеси духоту воздуха. Урусвати, приголубь мать Ореолы. Порадую моих детей. Лучше Ореолы не сказать. Судьба будущей золотой птицы чудна. Почему мне так близко имя Шурака? Назвала сама. Что оно означает? Утеха. 504. 20 февраля. Почитайте книгу «Чудную счастье», явленного Урусвати. Какая книга? Моя. Урусвати, Урусвати, щит мой тебе. 505. 21 февраля. Одобряю ваш круг воистину. Урусвати может считать дорогу цветущей. Урусвати нужно чуять щит мой. Мост Сергия успей кончить. С 21 на 22 февраля видение ММ, работающего над какими-то предметами. Видение неясно.